И потому Адриан ухватился за то, что имелось у него под рукой, и зажил на славу генитальной жизнью, сосредоточившись, разумеется, исключительно на представителях собственного пола, ибо год стоял пока что 1973, и существование девушек только еще предстояло открыть. Впрочем, любовная его жизнь была далека от счастливой. Вот и сегодня, несколько раньше, он успел уже преклонить колено у своего алтаря, погрузившись в пучину страданий, на которые внешняя его повадка не содержала и намека. Все произошло наверху, в длинном дуртуаре. Спальня была пуста, половицы поскрипывали под его ногами тише обычного. Альков Картрайта был занавешен. Далекие всплески свистков и приветственных криков на верхних спортивных площадках и близкий удар, захлопнутый этажом ниже двери, встревожили Адриана. Уж больно они были знакомы. Нечто фальшивое, гулкое присутствовало в них, театральное, и это его настораживало. Вся школа знала, что он здесь. Все знали, что он гораст в одиночку красться по своему пансиону, и все следили за ним, он в этом не сомневался. Дальние крики на полях хоккея и регби не были настоящими. То были магнитофонные записи, которые прокручивали, чтобы его обмануть. Он шел прямиком в западню. Да она и всегда была западней. Никто ему никогда не верил. Его и от спортивных занятий освободили только затем, чтобы он думал, будто весь пансион в его распоряжении. Они все знали, знали всегда. Том, Херни, Хейден Бейли, даже Картрайт, Картрайт в особенности. Они следили и ждали, знали, и лишь дожидались заранее выбранного мгновения, чтобы разоблачить его и опозорить. Ну и пусть следят, пусть знают. Вот она, постель Картрайта. И вот здесь, да, здесь, под подушкой, его пижама, мягкая чесанная ткань, мягкая, как расчесанные волосы Картрайта, и запах, запах, до последней молекулы, бывшей Картрайтом. Тут имеется даже сияющий на воротнике золотистый волос, а вот, вот здесь, пониже, благоухание новое, благоухание, аромат, струящийся из средоточия, самое, что ни на есть, Картрайтовости Картрайта. Прочие люди существовали для Адриана лишь как статисты, исполнители эпизодических ролей в фильме его жизни. Никто, кроме него, не замечал великолепия и мучительности существования, никто не был вполне и по-настоящему живым. Лишь у него перехватывало дыхание при виде застрявших в паутине капель росы или прорывающихся к жизни весенних почек. Послеполуденный свет, пляшущий точно чертик на ниточке, струйки слюны, стекающие с коровьей губы, лоскутик трущобных обоев на березовом стволе, каша из мокрых, раздавленных на тротуаре листьев — все это разрасталось и расцветало лишь в нем одном. Только он знал, что такое любить. Ах! Если они вправду следят, самое время раздернуть занавес и освистать его. Самое время для презрительного рева. Но нет, ничего. Ни вопли, ни издевок, ни единого звука, способного разорвать непомерную тишь дня. Весь дрожа, Адриан встал и застегнулся. Все было иллюзией. Конечно, все было иллюзией. Никто за ним не следил, никто его не порицал, никто не показывал пальцем и не перешептывался. Да и кто они такие, в конце-то концов? Низколобые, красношеи, ракале, регбисты, в которых красоты и изящества столько же, сколько в их суспензориях. Вздохнув, он перешел в собственную кабинку и выложил на кровать каракулевый жилет и цилиндр. «Если не можешь слиться с ними, — думал он, — победи их». Хьюга Александра Тимоти Картрайта он влюбился с первого взгляда, когда этот мальчик в первый вечер второго школьного года, Адриана, медленно вплыл вместе с пятью другими новичками в сумрачный актовый зал. Хейден Бейли подтолкнул Адриана локтем. «Ну, что скажешь, Хилли? Роскошь, а?» кои-то веки Адриан промолчал. Случилось нечто ужасно неправильное. Два мучительных триместра потребовалось ему, чтобы разобраться в симптомах. Он выискивал их по всем основным руководствам. Сомнений не было. Все до единого авторитета твердили одно — Шекспир, Теннисон, Овидий, Китс, Джорджет, Хейер, Мильтон — все держались единого мнения.